«Справедливо», — кивнул Динни. «Разумный подход», и, обведя взглядом мастерскую, продолжил. «Результаты мне нравятся. Думаю, надо будет вскоре попросить девушек обновить и другие здания. У нас тут уйма полуобветшалых мастерских, которые можно подвергнуть такому вот обращению. Я это помечу, Динни», — вставила Лиза, заставив босса обратить на нее внимание и одобрительно кивнуть. «Спасибо». И, повернувшись к технарке, добавить: «Определилась, что собираешься здесь делать в первую очередь?» «Да», — широко ухмыльнулась та. «Идите, взгляните на это, думаю, тут оно будет довольно полезно». Женщина провела их туда, где несколько маркерных белых досок образовывали стену от края до края боковой комнаты, в которой та была, когда Динни вошел. «Что думаете?» — поинтересовалась она, когда докер рассмотрел очень аккуратные чертежи, выполненные маркерами разных цветов. Последовала долгая пауза. «Думаю», — начал мистер Эйберт, пристально их изучая, — «думаю, ты реально, скоро станешь очень, очень популярной», — наконец закончил он, вызвав у мастерицы довольный вид. «А ты действительно можешь это сделать?» «А да», — с уверенностью отозвалась она. «Это все еще транспорт», — и, постучав по виску когтистым пальцем, продолжила: «Вы не поверите во все то, что у меня тут имеется. До недавних пор никогда бы не подумала, что выпадет шанс что-то из них сделать, но с СРД и семьей на моей стороне, скажем так, на горизонте маячит кое-какие реально АОЕ игрушки. Чтобы изготовить большую часть деталей, потребуются сауриалы и остальные, но Линда думает, что сможет описать их достаточно подробно, чтобы это было не слишком сложно», — произнесла Лиза. «Может потребоваться пара-тройка попыток, но не сомневаюсь, что это возможно, и кое-какие из разработок элита также к месту. Они тут были прошлой ночью», — подкинули Линде идей. Динни посмотрел на женщину-технаря, та выглядела очень, очень счастливой. «Столько идей», — вполголоса повторила она с довольно подергивающимся хвостом. В легком изумлении покачав головой, мужчина вернулся к разглядыванию чертежей, наблюдая, как его новая работница взяла зеленый маркер и внесла изменения. «Годы, черт. Дела оборачиваются черте как гораздо быстрее. 1 Август Дирлит, полное имя. Август Уильям Дирлит Август Вильям Дирлитх, современник и друг Г.Ф. Лавкрафта, ставший соавтором, доработавшим заметки по некоторым его работам. Основал издательство Arkham House в 1939 году, которое, по сути, и сотворило мифы Ктулху. Название вселенной также принадлежит Дирлиту. Сам писал рассказы в том же стиле, однако некоторые считают его версию мифов излишне поп-культурной в сравнении с лавкрафтианой. Подробнее см. https://fantlab.ru Author 487. 2-тиацетон – самое вонючее вещество в мире. Как и все ацетоны, это летучая, то есть мгновенно распространяющаяся по воздуху, жидкость. По своему химическому строению она довольно проста. CH3CSCH3, зато по вонючести занимает первое место в мире. Колин, вероятно, имеет в виду происшествие при самой ранней попытке получить тиацетон в 1889 году немецкими учеными из Фрайбурга. Этот случай вошел в историю, поскольку сохранилась хроника о его последствиях. По городу, писали современники, пошел такой тошнотворный запах, что люди начали падать в обморок, из-за чего жителей города пришлось срочно эвакуировать. Об иных инцидентах, связанных с этим ароматизатором, можно почитать. К примеру, здесь https://yesreiter.runefs0515 – самое вонючее вещество, созданное человеком, етатиоцитан html, или https://masterok.leviourneal.com 2245817 html. 3 в оригинале peel paint at 50 feet, te, я заменил краску на стружку, чтобы приблизиться к соответствующему образу на русском, хотя все равно не уверен в адекватности перевода. Глава 184. Собаки и классы. Рэйчел наблюдала от двери здания своей псарни, как ярко-синий грузовичок и Медаллан затормозил у офиса, используемого теми чокнутыми ящерами. Из него выскочила Сауриал и отперла дверь, затем исчезла внутри, а спустя секунду большие роликовые ворота с грохотом пошли вверх. Когда же проход открылся на достаточную ширину, грузовик заехал внутрь и исчез, а дверь опустилась на место. Рэйчел развернулась и вернулась в собственное здание, проверяя на ходу собак, чьи вольеры миновала. Те, что все еще проходили тренировку, бродили по конурам. Некоторые спали, кто-то ел, а другие просто скакали, желая выйти. Девушка внимательно проверяла каждое животное, бормоча ему что-то, и, прежде чем двинуться дальше, по нескольку секунд наблюдая за ним. Все сегодня были в отличном состоянии, совсем не таком, в каком многие были, когда она сюда попала. Рядом с ее ногой трусила Анжелина, бдительно посматривая по сторонам и через раз, вверх на хозяйку, посмотреть, что та делает. Маленькая собачка была очень смышленая и быстро заставила новоприбывших усвоить, кто тут номер два, после самой Рэйчел. Добравшись до конца строения, молодая женщина села в кресло, кивнув на другой одной из прочих зверюк, крупной немецкой овчарки, которую назвала Мег. Животное было из тех, кого соседская ящерица вылечила, за что Рэйчел была ей очень благодарна. Мег метнулась с места, где перенюхивалась с одной из собак в клетках, остановилась перед хозяйкой и села, склонив голову с настороженными ушами. Рэйчел удовлетворенно кивнула. Ее свора и впрямь здорово пошла на лад. Все здоровы, большая часть очень послушные, основная масса без проблем воспринимает тренировки. Была парочка, с кем придется поработать побольше, и несколько тех, на кого так скверно повлияло время, проведенное в бойцовых кругах Крюковолка, что они наверняка не станут такими уж социальными, но в целом дела шли великолепно. По ее оценке, нынешняя обстановка почти дотягивала до седьмого неба. Отношения в этом местечке были сложные, но группы распределялись так, как она понимала и любила. Свору уважали и доверяли ей, чтоб было хорошо. Люди в Союзе вообще любили собак, часто очень сильно, и обращались с уже жившими у них хорошо. Рэйчел одобряла, это значило, что ей не придется ничего предпринимать. Она уже помогла получше натренировать собак охраны, чему все были рады. Похоже, никому не было дела насчет ее прошлого, только до того, какая она сейчас. Покуда девушка вносила свою лепту и не вызывала проблем, они ее просто принимали, не как во многих местах раньше. Рэйчел была в хороших отношениях с немалым числом людей, и почти впервые в жизни обнаружила, что доверяет другим, и, что впечатляло сильнее, они доверяли ей. Ее человечья свора также хорошо вписалась. Лиза, болтушка, как будто нашла свою нишу и нырнула туда с головой, сейчас она явно развлекалась сверхразумного. Брайну, силачу, тоже, видимо, здесь нравилось. Его уважали, имелись те, кого в свою очередь уважал он, и тяжелой работы сколько влезет, чего, по ее мысли, ему и не хватало. Даже Алик раздражала, очевидно был доволен нынешней ситуацией, и пускай возможностей для доброй драки было поменьше, в то же время в ней было куда меньше потребности. Все ее потребности обеспечивались, собак оставили в покое на ее попечении, их даже лечили, если что-то было не так. Большего Рэйчел просить не могла. Большая свора, СРД, имела сильного вожака в лице мистера Эберта, которого она без тени сомнения инстинктивно признала тем, кто сделает все необходимое, чтобы защитить каждого. Выглядел-то не так, чтобы Брайан, например, был куда крепче сложен и моложе, но было в нем что-то, что заставляло думать, что мужик может позаботиться о себе сам. Брайан тоже сходу врубился, она-то видела, и относился к челу с почтением. Такое она понять могла. Далее шли чокнутые ящеры. В первый раз, как она увидела раптавр, гигантское существо вышибало из крюковолка дух, и Рэйчел обнаружила, что ее сердце ухнуло в пятки. Ощущение присутствия наикрупнейшего хищника из всех было настолько сильным, что девушка с трудом удержалась, чтобы просто не рухнуть и не подставить брюхо. Она была крепкой, и знала, что она крепкая, и встала бы нос к носу практически с кем угодно, но также знала и свои пределы. Когда раптавр явно взялась их преследовать, Рэйчел чуть не оболась. Только Брайан принял вызов, и его приказ отступать не дал девушке замереть. К тому времени, как ящер их схватила, она была готова рухнуть, а кошмары потом продолжались неделю. Второй раз, когда они драпали от Лунга и Анили, Рэйчел была так вымотана, что энергии на страх не хватало, и в итоге просто отправилась с чешуйчатой. Потребовалось время, чтобы до нее дошел тот факт, что раптавр была там, чтобы спасти их, а не сожрать, но в конце концов это оказалось правдой. Рэйчел не сомневалась, что без вмешательства рептилий они бы все были либо в лапах СКП, либо мертвы, и, как результат, очень благодарна за спасение. Их дела с тех пор эту благодарность только углубили. Девушка быстро преодолела свои глубинные страхи и пришла к выводу, что присоединилась к куда более могущественной своре, чем могла даже вообразить. Не было сомнений, что любая из них на голову выше нее, но Рэйчел это не волновало в том смысле, в каком могло некоторых. Само осознание своего места в иерархии делало жизнь куда лучше. А тот факт, что ящеры это будто понимали, был интересным и здоровским. Вообще, это было восхитительно. Сауриал в своей группе явно была альфой, но прислушивалась и последовала бы за мистером Эбертом, который точно так же явно был альфой докеров. И пускай были и другие, вроде Зифрона, который физически был куда сильнее, все они смотрели на него и делали, что он пожелает. Рэйчел устраивала вести собственную свору, и она по-прежнему считала себя частью группы, которую вел Брайн, но сам Брайн тоже перешел под контроль мистера Эберта. Лиза тоже была частью ее своры, но в то же время и частью своры Сауриала и мистера Эберта. И Медаллан была частью новой волны, но также и частью группы Сауриал. Порой это немного сбивало с толку. Порой Рэйчел удивлялась, как это никто не теряется. Хотя, в конце концов, это все не имело такого уж значения. Собаки были в безопасности и ценились по достоинству, а это главное. Все остальное было бонусом. Почесав голову Мег между ушей, Рэйчел крутила в голове мысли. Да, она определенно преуспела в жизни и, если будет необходимо, станет драться, чтобы защитить свой новый дом и своих новых людей. В последнее время житуха была вполне хороша, и хотелось, чтобы так оно и оставалось. Динни постучал в дверь офиса ОСП, затем открыл и вошел вместе со следующим за ним Марком. Блондин замер за ними. Тейлор, в данный момент Сауриал, как обычно, когда была на месте, улыбнулась им и махнула проходить к столу. Эми высунула голову из двери мастерской и ухмыльнулась, после чего исчезла внутри, пока они шли мимо ее грузовичка. «Привет, парни», – поздоровалась Тейлор, когда они сели. «Как сегодня дела?» «Отлично, спасибо, Сауриал», – отозвался Марк. Динни слегка улыбнулся своей рептилиеобразной дочери, как всегда находя восхитительной жизнерадостную девочку-ящера. Ей, похоже, было очень весело быть Сауриал. «Кофе?» «Да, пожалуйста», – произнес Динни, а Марк следом кивнул. Динна-девушка направилась к машине, быстро соорудила для обоих немного, после чего принесла и протянула каждому по кружке. «Я хотел еще немного поговорить насчет тренировок», – заговорил Марк, попробовав кофе и поставив кружку приостыть. «При прошлом разговоре ты отметила, что рада была бы подтянуть рукопашку». «Конечно, это не проблема», – задумчиво проговорила Тейлор. «Группу я раньше не тренировала, только один на один, но не думаю, что это будет так уж сложно. Разумеется, имеются аспекты стиля семьи, которые нормальному человеку не выполнить, но большая часть передачи подлежит. Я уже пробовала и с Эми, и с Убером, у них больших проблем с обучением не было. Вообще-то, Убер ухватил стиль на изумление быстро, но ведь он такой. К тому же знает уйму трюков, которые выучил в разных местах. Думаешь, он тоже не откажется потренировать ребят?» Заинтересованно посмотрел Марк. «Вполне возможно», — улыбнулась ящер. «Я спрошу, он милый парень». «Вот так точно немногие выразились бы, учитывая его прошлое и дружка», — усмехнулся шеф охраны. «Люди меняются», — весело глянула собеседница, пожав плечами. «Я думаю, он всегда был милым парнем, просто с малость криминальным складом ума. Только не потому, что он действительно хочет нарушать законы, а скорее потому, что у них с Элитом плохо с контролем импульсов, ну и представления о веселье довольно дикие». Тейлор с лукавым огоньком в сияющих глазах покосилась на Динни. «Люди меняются, когда взрослеют, некоторые быстрее других». «И то правда», — задумчиво пробормотал Марк. «Сущая правда. Ладно, если бы ты смогла выяснить, заинтересован ли он потренировать наших парней, это бы помогло. Само собой, мы заплатим». «Ну хорошо, в следующий раз, как увижу его, уточню», — отозвалась девушка-ящер. «У нас с полдюжины экспертов разных направлений ближнего боя в очереди на тренировки, и мне надо еще с несколькими переговорить», — продолжил человек, отпив еще кофе. «Что дает нам карате, бокс, бой на палках, тай-чи, два разных варианта кунг-фу, крав-мага, система и бразильская джиу-джитсу, плюс стиль семьи и что там припасено у Убера. Должно хватить, чтобы перекрыть большую часть потребностей». «Система?» – с любопытством переспросила Тейлор. «Это не та, что у русских сил специального назначения один. Да, та, что использует спецназ. Весьма эффективно. У американских военных тоже имеются специальные боевые искусства. Мы располагаем парой человек, которые в них очень хорошо разбираются. Вроде тебя, имеешь в виду», – вставил слушающий с интересом Динни. Марк самодовольно ему усмехнулся. «И правда, может, у меня и сохранился рейтинг инструктора в линии 2», — хмыкнул он. добавим в коктейли его. Меня скорее удивляет, что тут есть кто-то, кто знает боевое искусство спецназа, заметила присоединившаяся к ним Эми, выйдя из мастерской, заперев дверь и усевшись слушать. «Двое, вообще-то», — откликнулся Марк. «Илья в транспортном цехе и Григорий в инженерном отделе. А откуда они знают боевые приемы русских сил спецназначения?» С любопытством поинтересовалась девушка. «Выучили их, когда состояли в русских силах спецназначения?» «Конечно», — чуть усмехнулся мужчина. Целительница посмотрела на него и медленно кивнула. «Ладно, это имеет смысл», — вздохнула она. «Не меньший, чем все, что здесь когда-либо происходило. У некоторых ребят в прошлом интересные истории», — подсказал Динни. «Насколько я могу сказать, у всех ваших ребят интересное прошлое», — фыркнула девушка. «Я постоянно поражаюсь, какие таланты тут доступны, хотя уже и не должна бы». «Это уж точно», — отозвался Марк. «Подозреваю, вы, наверное, смогли бы отыскать кого-нибудь с как минимум приличными практическими знаниями почти почему угодно. Вполне очевидно, что уклон идет в сторону инженерии, но тут полно народу с навыками боя, полевой медицины и тому подобное. Примерно треть нынешнего состава бывшие военные, а половина остальных побывала в положении, где по разным причинам набрались аналогичных навыков. Очень впечатляет», — с интересом посмотрела Эми. «Наверняка можно было бы сказать, что у вас, Динни, одна из самых мощных банд на восточном побережье. Не банда и не моя», — тяжело вздохнул профсоюзный лидер. При этом Тейлор ухмыльнулась, а Марк выглядел так, точно пытается закатиться от смеха. «Неважно, что она там говорит», — махнул он в сторону подмигнувшей ему дочери. «Или Зифрон, не слушай его, мужик со сдвигом». «Конечно, я не буду слушать, босс», — самодовольно улыбнулась ему девушка. Босс закатил глаза и спрятал лицо в руках. «А боже, почему я?» — чуть слышно простонал он. «Все, чего мне хотелось, это чтобы заработал паром, ну и сохранить места людям, а теперь поглядите. Сочувствую тебе, мой друг», — успокаивающе сжал его плечо Марк. «Правда, уверен в этом», — пробормотал Горемыка, посмотрев искоса на человека, по-прежнему со всей очевидностью пытающегося удержать смех под спудом. «Но на это не очень похоже. Кончай так ухмыляться». «Прости», — извинился блондин, не выглядя нисколечко виноватым, и повернулся уделить внимание Эми, не скрывавшей лукавой улыбки. «Удивлен, что ты еще не присоединилась к союзу официально, Эми, учитывая, что ты проводишь здесь большую часть времени вне школы». Эми чуть удивленно пожала плечами. «Если честно, не могу сказать, что это и впрямь приходило мне в голову». Она посмотрела на Тейлор, та вернула взгляд. «Я уже вроде как почетный член семьи, и этого хватает, чтобы мама на меня странно поглядывала. А семья тоже все члены СРД», — указал Марк. «Так что ты одна чудишь, из ряда выбиваясь». «Хороший довод, Эми», — улыбнулась Тейлор. «Стоит сделать это официальным, все и так уже думают о тебе, как о члене союза, так почему заодно и плюшки не получать? Не то, чтобы мне была нужна зубная страховка, верно?» — иронично поинтересовалась Эми. «В смысле, с Митидой и Антой под боком? А как насчет ID-карты? Получишь жуткое фото, которым сможешь щеголять, и...» Тейлор в задумчивости почесала морду. «Прочие тоже», — с запинкой закруглилась она. «Если хочешь официально получить членство в СРД, Эми», — снова вздохнул Динни, — «тебе всегда рады, но не позволяй этим двум придуркам его тебе навязывать. И не забудь, твоя мама может посмотреть на эту идею негативно, она уже волнуется насчет твоих друзей». «Мама обо всем волнуется», — пренебрежительно отмахнулась Эми. «Но, думаю, втайне семья начинает ей нравиться, а союз она вполне уважает. Еще до того, как все это случилось и я встретила Сауриал с остальными, она говорила как-то, что думает, будто вы, парни, входите в число самых здравомыслящих людей в этом чертовом городке». «Или что-то в этом роде», — девушка задумчиво посмотрела под улыбки остальных. «Хотя комплимент так себе, учитывая, о каком месте речь». «Тогда, если хочешь, повидайся по этому поводу с Лизой», — сдался Динни. И задался вопросом, в скольких разных группах может официально состоять одна личность, пока это не станет проблемой, а затем решил, что в данный момент ему нет необходимости тратить на это время. «О, пока вы тут», — произнесла девушка, — «у Янты получилось кое-что, что вы оба можете найти интересным. Особенно вы, Марк». Динни изучающе посмотрел на целительницу, затем взглянул на дочь. Ее чешуйчатое лицо выражало легкие интересы, ничего более. Однако было в ее глазах выражение, заставлявшее думать, что девочка подавляет улыбку. «У Янты получилось кое-что?» – переспросил он. «Именно. И довольно крутое», – усмехнулась Эми. «А ее тут нет, чтобы самой нам рассказать, вы же знаете этот народ», – пожала плечами брюнетка, наверняка свалила поплавать в заливе, донимая рыб, или носится вокруг, отлавливая гопников, или еще что-то. Хмм, она определенно находила это забавным. Марк слушал с весельем во взгляде, заставляя гадать, какую часть истины мужик уже расколол. «Ну, если думаешь, что можешь нам показать, Эми, всенепременно так и сделай», — произнес Динни, снова посмотрев на Тейлор. «Она вправду очень крутая», — улыбнулась Сауриал. «Вам понравится. А боже, это же означает что-то особенно странное, не так ли?» — вздохнул старый докер. Юная Даллан с самодовольной улыбкой вскочила и прошла в свою мастерскую, вернувшись чуть погодя «А это что за чертовщина?» — поинтересовался он, где-то с минуту попялившись на штуковину у нее в руках. Марк с расширившимися глазами был занят тем же. «Семейный биотех – реально продвинутая вещь», – с удовлетворением сообщила Эми, протягивая штуку им для ознакомления. «Оно живое», – произнес Марк со смесью ужаса и любопытства во взгляде. «Типа того, зависит от вашего определения», – целительница и сама смотрела на предмет, более или менее. «И что эта штука делает?» «Это персональное устройство самообороны», – заявила девушка. «Глядите», и, покосившись на Тейлор, добавила: «Мишени, конечно, погоди». Тейлор встала и пересекла помещение, споро соорудив ряд мишеней рядом с задней стеной, после чего вернулась и снова села. «Вот, пожалуйста». Эми закатала рукав кофты, надев штуковину на руку. Исходящие из плоской стороны усики внезапно задвигались, неуловимым движением плотно закрепив ее положение. Марк с Динни оба подскочили. «Глядите, крепится вот так», — объяснила брюнетка, поднимая руку и показывая, как полуживое создание настолько плотно прилегает к ее коже, что зазор едва различим. «Затем, просто делайте так», — повернулась она и навела штуку на первую мишень. И, едва она это сделала, Динни вдруг разобрался, чем было это создание, едва дернувшись при последовавшем знакомом пухе, появившейся в блоке пены дыре по центру яблочка. Марк отвесил челюсти на несколько секунд, уставился на демонстраторшу. «С господня, это то же самое, что у Янты и Митидой в руках, только во внешнем оружии, верно?» «Практически да», — довольно улыбнулась Эми. «Она взаимодействует с человеческой нервной системой, так и контролируется. Для авторизации на использование нужно особое обращение, без него она вообще ничего делать не будет. Но, когда использовать можно, вы можете делать уйму всякого». Она повернулась обратно к мишеням, стремительно изрешетив их ужасающе точными выстрелами под шквал хлопков с кульминацией в виде громкого взрыва, который начисто стер одну из мишеней в облако мелких кусочков. Несколько разных препаратов: парализующие, успокоительные, рвотные, болетворные и взрывающиеся дротики на случай серьезных проблем, пояснила девушка, поворачиваясь и убирая руку. Рабочий конец биооружия был осмотрительно направлен в потолок. Дульная скорость варьируется от около сотни футов в секунду до примерно тысячи. Встроенное автоведение целей, полуавтономный автоматический огонь и еще несколько штук, которые сложновато объяснить. «Чтоб меня», – прошептал Марк переполненным благоговения голосом. «И она просто сделала такую для тебя? Ага, это прототип. Прежде чем изготовить следующее, внесут некоторые модификации, к тому же требуется изготовить кое-какое вспомогательное оборудование, чтобы получилась жизнеспособная система, не требующая поддержки семьи». Но она подумала, что для СРД может выйти полезный инструмент. Эми села, сложив руки на столе и мягко проведя пальцами левой руки по спине оружия на своей правой. «Знаю, у вас есть те модифицированные ружья для пейнтбола и прочие штуки, но она сказала, что думает, лучше располагать возможностью. Просто на всякий случай. Не могу не согласиться, иметь под рукой резервы — идея всегда хорошая, но это, боже, это просто ужас», — негромко произнес светловолосый мужчина, впившись глазами в штуковину в нее на руке. «А о какого рода обращении мы говорим?» Эми посмотрела на Тейлор, та пристально посмотрела в ответ. Динни был уверен, что девушки безмолвно обменялись сообщением. Спустя секунду Тейлор повернулась к Марку. «Нам, разумеется, доступно немало биотехнологий семьи, и по разным причинам не обо всех мы имеем желание рассказывать. Для начала, от некоторых СКП может почувствовать себя не в своей тарелке». Эми подыскивала что-то в наличии, что мы думали сделать доступным на предмет проверки на безопасность для людей, но Янта уверена, что это оно. Она обеспокоена тем, насколько люди хрупкие, и разработала то, что с этим поможет. Эми вернулась в мастерскую, выйдя спустя секунду с парой прозрачных контейнеров, заполненных наполовину мутной жижей. В каждом плавало по симбианту. Девушка поставила их на стол. Динни, как и Марк, посмотрел на продукт. Было видно, что один выглядит в точности как тот, что целительница вручила ему, а второй был бледно-голубого цвета, но в остальном похож. Докер задумался, в чем же разница. До сих пор мы особо не распространялись о них вне круга семьи и некоторых доверенных друзей, пока она вылавливала баги и настраивала их, пока не осталось довольно, но теперь они готовы, продолжила Тейлор. Я попыталась выработать лучший способ приступить к их использованию, поскольку вопрос немного чувствительный. Были бы интересны ваши мысли на тему. Эми, ты в них разбираешься лучше кого-либо кроме Ианты, расскажи им про симбиантов. Кивнув, Эми принялась объяснять Марку, что делают целебные симбианты, оставляя в стороне вопрос о влиянии на старение. Как заметил Динни, девушка очень аккуратно подбирала слова так, будто это исключительно семейный проект, который она консультировала постфактум, что, как он полагал, было разумно даже при том, что он был по меньшей мере наполовину уверен, что Марк в той или иной степени в курсе правды. Когда целительница закончила, безопасник взял банку с маркой 17.3 и встряхнул, уставившись на него. «Господи Иисусе!» — вполголоса произнес он. «Я думал, что начал понимать, на что вы, девочки, способны, а вы вытаскиваете что-то вроде этого». Подаренный Тейлор взгляд был полон уважения и впечатленного удовольствия. «Хотя могу понять, почему вы не желаете орать о нем на всех углах. СКП будет очень подозрительной насчет подобных штук, пока не смогут протестировать чертову уйму таких же». Мужчина поставил контейнер, не отрывая от него взгляда. «И оно реально работает?» «Да, на изумление хорошо, излечивает практически все. Ианта более чем уверена, что сможет и его усовершенствовать, но это первая порадовавшая ее версия, безопасная для всех без специального наблюдения». Эми с еле заметной улыбкой тоже не отводила глаз от творения. «Я его очень тщательно проверила, предварительные испытания полностью все подтвердили. Они совершенно безопасны и крайне эффективны. Их уже тестировали на людях», — поинтересовался Марк, остро наглянув на девушку. «Да, на добровольцах. Людях, которым мы безоговорочно доверяем», — негромко отозвалась Тейлор. «Они работают, побочных эффектов нет, и на данный момент единственное, в чем мы не уверены, это как создать следующую модель». Марк покосился на нее и перевел взгляд обратно на Эми. Так и внула. Затем мужчина осторожно посмотрел на Динни. «Дай угадаю», — наконец заговорил он. «Эми была одной из них, как и ты. Виновен по всем пунктам», — подтвердил Динни. «Это был подарок. Они действительно работают, в точности, как она сказала. И ты доверяешь ее работе?» Без вопросов, слова прозвучали твердо, но без нажима. «Я полностью доверяю семье, так же как и Эми, по жизни». Безопасник на некоторое время затих, взяв контейнер и снова посмотрев на содержимое, а затем поставив. Мужчина, похоже, был ошарашен и задумчив, но не встревожен. Тейлор создала ножик и протянула взявшей его подруге. «Марк», — заговорила Эми. Мужчина поднял взгляд. «Смотрите». Она надавила безумно острым лезвием на левую ладонь и быстро провела поперек, чуть поморщившись от боли, затем вернула нож обратно Тейлор. Потрясенный Марк уже готов был вскрикнуть, когда темноволосая девушка взяла протянутую Тейлор тряпку и вытерла кровь с ладони, показывая, разрез уже почти закрылся. Они все наблюдали, как он без следа исцелился за секунды. Некоторое время стояла полная тишина. Наконец Марк оторвал глаза от ладони и встретился с Эми взглядом. «Поверить не могу», — чуть слышно произнес он, — «если бы не видел сам, Иисусе, это невероятно. По сути, это сила регенерации, которую можно раздавать точно пластырь», — с удовлетворением сообщила Эми. «Неубиваемым он вас не сделает, конечно, но определенно чертовски повысит шансы. Пока вы не схлопочете в лицо из дробовика, остается хороший шанс все пережить. Мелкие ранения вроде порезов и так далее практически не имеют значения, так же как болезни, инфекции и все такое. Вы осознаете, что это меняет все?» Мужчина выглядел потрясенным до глубины души. Целительница кивнула, а за ней и Тейлор. «Осознаю, и они осознают. Потому-то и ведут себя действительно осторожно. Мы не хотим раскрывать секрет слишком рано, и по-прежнему не желаем давать людям за пределами довольно узкого круга знать о нем, пока не разберемся, как лучше со всем справиться. Но и Сауриал, и я обе думаем, что вам следует знать. Вообще-то я реально разрываюсь, вздохнула девушка. Сами понимаете, вопрос этики. У нас прямо вот тут, на столе, лекарство от почти чего угодно. С точки зрения целителя, я хочу раздать его всем и спасти жизни. С точки зрения парачеловека, беспокоюсь о реакции, особенно учитывая, как в наше время котируются биотехнари. Это биотех-семьи, ничего общего с уродами типа Нилбога, но, пожала она плечами. Марк медленно кивнул. Понимаю твою точку зрения, дерьмо. Думаю, тут требуется как следует подумать. Прямо сейчас я бы посоветовал не сообщать общественности, тут ты определенно права. СКП без того сильно расстроится и наберется подозрений так быстро, что вы не поверите. Безопасник, задумавшись, откинулся назад. Они определенно захотят тестировать его у черта на куличиках, а затем наверняка пожелают ограничить снабжение людьми, которых одобрит. Такого не будет, заговорила Тейлор. Мы рады дать им провести испытания, но что нам делать с нашей же технологией, решать не им. Мы не собираемся позволять политике СКП диктовать, кому мы можем помогать. Будь это кто-то другой, я бы сказал, что вы столкнетесь с сопротивлением, отозвался Марк. Но, учитывая, какой видит семью, если кто и может безнаказанно велеть им отвалить, так это вы, ребята, и усмехнулся на веселый взгляд Дина девушки. Мы не стремимся к драке, сами знаете, но по некоторым вопросам имеем четкое мнение, ткнула так когтем в один из контейнеров. Мы хотим сделать как лучше, оно это может, верно? Блондин покосился на тихо слушавшего Дина, любопытствуя, что тот думает. Сложная проблема, боюсь, мне придется подумать насчет последствий, прежде чем я реально смогу вам посоветовать что-то, кроме будьте осмотрительны. Мне определенно будет интересно ознакомиться с вашими мыслями, Марк, когда у вас будет возможность их продумать, произнесла Тейлор. Ну, а пока, если вам интересно, взяла она контейнер со стандартным симбиантом и предложила гостю. На миг взгляд мужчины стал ошарашенным и немного тревожным. Наконец он потянулся и принял у нее контейнер, снова изучающе оглядев. Он правда безопасен, ободрила Эми. А какая разница между этим и тем, другого цвета? Внезапно поинтересовался Марк, указав на второго симбианта. Тот это чисто авторизация в системе безопасности и ключ активации для оружия, пояснила Тейлор. Никаких других способностей у него нет, он только позволяет вам использовать биопушку. Ианта разработала его для случаев, когда мы можем захотеть распространить оружейные системы, не выдавая наших возможностей полностью. Еще один сценарий на всякий случай. Еще она работает над однозарядной версией симбианта, который лечит и отключается от тела, а не остается там на постоянной основе, как эти. Мы подумали, что это могло бы быть более приемлемо для общественности и СКП, а также очень полезно носить в составе полевой аптечки. Господи, вы же меня не разыгрываете? В голосе безопасника снова звучало потрясение. Она это может? Да, так она говорит, но пока времени не было, отозвалась Тейлор. И у меня нет никаких причин сомневаться. Ну, если она может, я бы предложил начать с этого и обратиться с ними к СКП. Мужчина рассеянно взвесил на руке контейнер, который все еще держал. Эта штука наверняка на сегодня чуток выходит за их зону комфорта, и под этим я подразумеваю, придут от нее в ужас. Однозарядная версия все же будет вызывать у них немалые подозрения, пока не затестируют ее до умопомрачения, но учитывая опасность работы, они наверняка примут ее, как только решат, что риска нет. Это спасло бы много жизней. Да, так мы и думали, заметила дочь Динни. Я бы также навел справки по старым каналам у военных, задумчиво продолжил Марк. Когда я был на службе, мы бы души продали за что-то подобное. Даже сейчас, или, возможно, особенно сейчас, правительство было бы очень заинтересовано в мгновенно лечащем медицинском девайсе, если бы его можно было предоставить в достаточном количестве. И это смягчило бы его для чего-то более продвинутого, вроде этого. Посмотрел он на симбианта у себя в руке. «Мы скоро будем общаться с СКП по поводу нашего последнего приобретения», — заметил Динни. «Это может быть хороший момент, чтобы поговорить в открытую, если к тому моменту оно у вас будет готово». «Хорошая мысль», — высказалась Тейлор. «Я пихну Ианту, чтобы заканчивала прототипы. Вы же понимаете, что они наверняка позовут, помимо прочих, их тестировать ими», — усмехнулся Марк. Брюнетка самодовольно ему улыбнулась. Возникала такая мысль, с веселым видом признала она. И правда, жизнь в последнее время обернулась очень уж странно, покачал Марк головой, и, приподняв контейнер, пожал плечами. Да пошло оно, жить вообще опасно, добавил он, снимая крышку. Если уж нельзя доверять биотехнологиям инопланетных ящериц, то чему можно? Вот это по-нашему, хмыкнула Тейлор. Не волнуйтесь, агония не продлится больше часа или около того. О, спасибо, пробормотал блондин, вглядываясь в контейнер. И как это использовать? Берете, вытираете и прикладываете вогнутой стороной к обнаженной коже, затем придавливаете и держите, сообщила Эми, протягивая тряпку, переданную Тейлор. Марк принял ее и последовал инструкции. Прозвучал знакомый слабый писк, возвестив активацию симбианта. Пошло онемение, доложил испытуемый. Хорошо, активировалось как надо. Целительница встала и положила палец ему на шею. Ага, все работает отлично. И все, практически, показала она туда, где он прижал биоустройство к руке. Его было уже почти едва видно. Теперь оно полностью интегрировано. Минут 10, и вы не сможете определить, что у вас оно есть. А можно его удалить при необходимости, уточнил мужчина. Поздновато спросили, но да, фыркнула Тейлор. Ианта может его извлечь, если понадобится. Хотя сомневаюсь, что вам захочется. Она толкнула к нему по столу нож. Марк посмотрел на него, взял и аккуратно порезал кончик левого мизинца. Секунду и небольшое кровотечение спустя там не осталось и следа разреза. Ни черта себе, это невероятно, выдохнул он, повторив процесс, и протянул нож обратно. Просто изумительно. Не воспринимая это как приглашение под пулю, чуть улыбнулся Динни. Я и не намеревался, произнес его коллега. В меня раньше стреляли. Не скажу, что меня это не заботит, больно же, но, должен сказать, пока что это, наверное, самое впечатляющее, что я от вас, девочки, видел. Я вполне довольна, улыбнулась Тейлор, как и все остальные. Неудивительно, Марк посмотрел на них обеих, затем на Динни. Ну, конец у разговора не тот, что я думал. Остальные трое заулыбались. Съехал он странновато, согласился Динни. Но, думаю, мы сумели охватить важные вопросы. Эта штука, показал Марк на оружие на руке Эми. Я очень в ней заинтересован. Я так и думала, что будете, довольно отозвалась Тейлор. Эми скоро надо идти, а мне заняться другими делами, но, когда Янта сделает следующую версию, я дам вам знать. Сможете его опробовать, а потом мы проработаем, как включить их в оборонительные порядки СРД. Есть искушение сказать, что всем следует получить изделие с симбиантом, но в данный момент это может быть немного слишком. И, надеюсь, даже так, как дополнение к прочему снаряжению команд охраны, оно поможет, если навалятся проблемы. В конце концов, толкач все еще где-то там. Досадно, но правда, пробормотал Марк, не говоря о прочих бандах. Сомневаюсь, что мы настолько везучи, чтобы никогда не иметь с ними проблем снова. И, конечно, даже если так, по мере того, как все тут идет на лад, а у нас прибавляется дел, всегда есть вероятность, что кто-то не из города явится в поисках неприятностей. Если они их хотят, мы к их услугам, ухмыльнулась, обнажив зубы, Тейлор. Рано или поздно, они сообразят, чем плоха идея наезжать на докеров. От меня вы возражений не услышите, улыбнулся блондин. О наличии способов защиты, не обязывающих семью торчать тут, в дальней перспективе может только пойти на пользу. У вас, ребята, тоже есть своя жизнь. В общем и целом, да, рассмеялась инопланетянка. Хотя прямо сейчас, они, похоже, вертятся вокруг этого места, что нам нравится. Учитывая, что мне надо готовиться к походу на обед в доме мэра в час, посмотрел Динни на часы, лучше мне вас покинуть. Эми, тебе тоже не стоит затягивать. Хороший аргумент. «Мне надо добраться домой и переодеться», — откликнулась Эми. Вики по этой теме не слабо пошла в разнос. Застращала Дина до покупки ей двух новых нарядов к случаю, даже при том, что нужен-то только один, да и, в любом случае, она и сама может заплатить. Девушка тихо улыбнулась. «Вертит им так, что вы не поверите». «Бедолага», — вставил с улыбкой Марк. «Повеселись, Эми». «Спасибо, Сауриал. Я снова подойду, когда буду лучше представлять, как и когда хочу провести семинары». «Нет проблем», дочь Динни поднялась вместе с остальными и проводила их до двери. «Увидимся позже, ребята». Она отперла дверь и открыла. Марк шагнул наружу. «Спасибо за новую игрушку», бросил он, в удивлении поглядывая на руку. «Всегда пожалуйста», Марк, улыбнулась Сауриал в ответ. Безопасник ушел. Динни подождал, пока он окажется в 50 ярдах и повернулся к двум девушкам. «Хорошая работа, обе», — очень тихо произнес он. «Не забудь снять эту штуку, пока мать не увидела», — указал докер на оружие на руке Эми. Та усмехнулась ему. «В данный момент это был бы не лучший ход», — признала целительница. Тейлор тихонько фыркнула. «Да уж у нее может создаться неправильное впечатление. Или правильное». Девушки весело переглянулись. «Увидимся в доме мэра, Динни», — добавила Эми, направляясь в мастерскую. «Ладно, Эми», — отозвался тот, — «передавай родителям наилучшие пожелания». «Передам», — исчезла она в помещении. «Увидимся дома где-то через 15 минут, пап», — прошептала Тейлор, когда он повернулся. Динни услышал, как за ним закрылась дверь, и по дороге обратно в офис улыбался себе под нос, довольный тем, как идут дела. Один, скорее всего, автор имел в виду так называемую систему Старова. По крайней мере при поиске на английском первой выпадает именно она. В реальности школа стилей, основанных на армейском рукопашном бое, ARP, вполне официально существующий вид спортивных единоборств, действительно родившийся из внутриведомственных соревнований ВДВ еще в СССР, или же армейской системе выживания в нашей стране довольно много. Хотите знать больше? Вики с Гуглом в помощь. Или покопайтесь по сайтам вроде этого https://rb.ru обзоры систем рукопашного боя. 2 линия, полное наименование Linear Infighting Neural Laver Ready Engagement, примерно можно перевести как прямое боестолкновение в условиях нервной перегрузки. Основная система рукопашного боя в армии США с 1950-х годов использовалась в ВС США до начала 1980-х. Когда ей наследовала Marine Corps Martial Arts Program, MCMAP, программа боевых с искусств корпуса морской пехоты. В обеих системах используется ранжирование с помощью цветов армейского ремня, по возрастающей кофе с молоком, цвет тан, серый, зеленый, коричневый и черный. Начиная с третьего уровня появляется надранг инструктора, как бы квалификация с плюсом, одна поперечная розовая полоска лычка на конце пояса. Подробнее СМ. Например, HTTPS Last Dive Loop MCMAP программа боевых искусств корпуса морской пехоты США и HTTPS/SRB.ru заметки обзоры систем рукопашного боя спецназ БРУ рукопашный бой спецназом MCMAP Marine Corps Martial Arts программ программа подготовки морских спексатинцев по боевым искусствам часть 1. HTML 3 в оригинале Mark 17. В английском именно словом Mark обычно обозначают номер модификации изделия. Глава 185. Ванная и ужин. Эми, поторопись, мне тоже ей надо воспользоваться. Замолотила Вики в дверь ванной, побуждая сестру вздохнуть достаточно громко, чтобы ее было слышно сквозь шум душа. Ты тут была, когда я пришла домой, что тебе еще надо? Раздраженным голосом откликнулась Эми. Такими темпами мы опоздаем. Я зубы забыла почистить, стрельнула глазами Вики в сторону, где мать как раз поднялась по лестнице и смотрела на нее с этаким веселым смирением. «Я волновалась, ясно», — адресовала она взрослой, которая улыбнулась и вошла в комнату девушки. «Ты же во весь голос пела, Вики», — произнесла Эми по ту сторону двери, когда душ затих. «И папа сказал, ты была внутри 2 часа. Можно подумать, за такое время ты бы заметила, что надо почистить зубы», — пробка в ванне встала на место. Тем временем блондинка стояла снаружи, нервно притопывая. «Я переволновалась из-за всего этого, окей», — признала она, пару раз беспокойно сменив позицию, слушая, как сестра чистит зубы, а потом полощет горло. «Никогда раньше не была в доме мэра, как и я», — в отозвавшемся голосе Эми теперь как будто звучала улыбка. «Думаю, все пройдет хорошо, знаю, так что дай почистить мои чертовы зубы». Дверь распахнулась, явив завернутую в большое полотенце оккупантку. Влажные волосы расчесанной волной спускались вниз по спине. Не успела она убраться с дороги, как Вики метнулась мимо. «Наконец-то, наконец-то», — взъярилась Эми. «Наконец-то, тебе вечно требуется вчетверо больше времени, чем мне, чтобы подготовиться к чему угодно, и ты лепишь мне про наконец-то». Вики одарила сестру торопливой ослепительной улыбкой, потрепала по голове, затем выдернула из ее хватки дверь и захлопнула, услышав раздраженный выдох и шаги, направившиеся обратно в спальню Эми. Что правда, то правда, сестренка до абсурда быстро справлялась с делами, на которые большинству женщин требуется время, однако она понятия не имела, как то и это удается. Торопливо почистив зубы, блондинка прополоскала рот и сплюнула, затем проверила в зеркале макияж и, удовлетворенная, снова покинула ванную. Чуть погодя она, полностью одетая, стояла в гостиной, ожидая, пока спустится Эми, а Кролл с Марком наблюдали за дочерью с неодинаковыми выражениями. Отца, похоже, определенно развлекало то, насколько она рвалась наружу, а мать казалась слегка озабоченной этим рвением. «Помни, Вики, веди себя как можно лучше, не распускай ауру, будь вежлива с мэром Криснером и другими гостями и, пожалуйста, если можешь, не распространяйся о делах новой волны. Я помню, мам, у меня неделями не было проблем с аурой, верно, можешь мне доверять». Кролл с легким сомнением на лице повернулась к Эми, брюнетка как раз вошла в комнату, надевая куртку. «Эми, пожалуйста, присмотри, чтобы Вики не делала ничего слишком по-Вики». Вики забурчала себе под нос, а Эми, хихикнув, кивнула. Мать обняла обеих дочерей и отступила назад. «Ведите себя хорошо, обе. Такое приглашение – настоящая честь, так что оставьте хорошее впечатление. У Вики всегда хорошо выходит оставить впечатление», – фыркнула Эми, поглядывая на сестру. «Порой настолько глубокое, что его необходимо заглаживать». Марк хмыкнул. Вики раздраженно глянула, а Кролл просто снова вздохнула. «Как мы все слишком хорошо знаем. В любом случае, повеселитесь и передавайте наилучшие пожелания Динни и Тейлор. Передадим», — пообещала Эми, подталкивая сестру к двери. «Можно, я за рулем?» — с надеждой поинтересовалась Вики. «Мечтай. Ну а ящерица, ей ты дала поводить?» «Да, жадина». Сестры покинули дом, добродушно переругиваясь между собой, а родители тем временем переглянулись за их спинами, и Кролл принялась готовить ужин. «У меня наконец появилась возможность осмотреться, и я подыскал пару авто, пожалуй, получше этого». Отец, не отрываясь от руля, коротко посмотрел на Тейлор и переключился обратно на дорогу. Очень недурной внедорожник и грузовичок по типу того, что у Эми. Было и еще несколько машин, но мне подумалось, нам надо что-нибудь покрупнее. Если хочешь, можно было бы съездить посмотреть на них с утра в субботу, я бы хотел услышать твое мнение. Конечно, папа, улыбнулась девушка, будет весело, я могу переделать сиденья практически как в машине Эми. Ну хорошо, завтра созвонюсь с продавцами и договорюсь насчет подойти и прицениться. Притормозив на красный, мужчина снова посмотрел на дочь. Марк выглядел впечатленным, с усмешкой добавил он. «Да, самую малость», — фыркнула та. «Однако нам надо было рассказать обо всем этом кому-то не из рабочей группы, чтобы узнать, как это воспримут, а ему я верю, что отношение будет вдумчивым». «Сделанное ими оружейное существо немного пугает», — признал Динни, снимая ногу с тормоза и снова ускоряясь на смену цвета светофора. «Но чертовски эффективно. Какое обслуживание ему нужно? Не такое уж серьезное», — отозвалась дочь. «В планах этакая система жизнеобеспечения, способная управиться где-то с дюжиной, на основе растения. Будет что-то типа зарядной станции для телефона. Ставишь туда оружие, и она его обслуживает, пополняет расходники, чистит от отходов, все такое. Она думает, что сможет сделать ее питающейся напрямую от электричества, поскольку в плане энергии она много не потребует, и все это потребует определенный объем сырья. Еще есть план сделать одноразовых лечебных симбиантов такими, чтобы они буквально росли как картошка. Вау, было бы восхитительно, с интересом посмотрел Докер. Думаю, что СКП определенно захочет обсудить конкретно это изобретение. Прямо вижу всяких разных, ломящихся в твои двери за ними. Вот подобное нас и беспокоит. Тейлор откинула голову назад, глядя на проносящийся мимо город. «Мы теперь столько всего можем сделать, а на подходе еще больше. Скоро придется всерьез задуматься, как их продвигать на рынок». До последнего времени дело по большей части было в наладке и бегании в попытках разобраться с чрезвычайными ситуациями, вроде губителей, которые не могут определиться, атаковать или нет, и перетаскивание корабля, барык, металлолома как-то малость хаотично. «Веришь или нет, я заметил», — рассмеялся отец. «Сложно было бы, когда вся твоя жизнь переворачивается вверх тормашками менее чем за 3 месяца. Жалеешь об этом?» Девушка посмотрела на него с легкой тревогой. «Вовсе нет, дорогая, не волнуйся. Это чудесно. Тебе весело, а для меня это самое важное, и вдобавок помогаешь массе народа», — мужчина бросил ободряющий взгляд на дочь. «Собственно говоря, в Союзе никто ни на йоту не жалеет о том, как обернулись дела, скорее уж прямо противоположное. И ты завела несколько чудесных верных друзей, которые и сами получили помощь, и готовы помогать другим. Неважно, что будет дальше, я верю, что ты, Варга и семья поступит правильно. Спасибо, пап, пробормотала тронутая Тейлор. Это многое значит. Порой я смотрю на все это и чувствую легкую панику и ошеломление от того, как быстро все меняется. Но не могу сказать, что мне не нравится. Тебе идет этот хаос, улыбнулся ей отец. Как я неоднократно говорил, твоя мать была бы крайне рада и горда тем, какой ты выросла и тем, что сделала и собираешься сделать. Как и я, немного расслабившись, Тейлор кивнула, выглянув в боковое окно и глядя, как полицейская машина проезжает в другом направлении, и чуть погодя посмотрела на папу. «Скоро надо будет подумать о пароме», — произнесла она. «Ты об этом упоминал в офисе, и я осознала, что ты впервые заговорил об этом за месяцы. Но ты так долго лелеял этот проект, даже еще до смерти мамы. Нам надо его осуществить». Следующие четверть Милидин не молчал, а потом мягко ей улыбнулся. «Мне бы этого хотелось. Все эти недавние перемены склонны были сбивать меня с этой мысли, но я все еще думаю, что городу это необходимо. В конце концов, деньги скоро будут. Уже есть, учитывая, что Лиза сделала с Калвертом», — хихикнула Полудемон. «Интересно, он уже выяснил, что на мели, а ОСП технически владеет всеми его компаниями и активами». Отец беспомощно рассмеялся и в конце концов с усмешкой покачал головой. «Вообще, серьезно надеюсь, что нет. Вышло бы куда забавнее, узнай он только в СКП под арестом. Как мне представляется, директору Питгот было бы чрезвычайно приятно указать на это». Эберты дружно снова расхохотались от воображаемой картины директора СКП с ухмылкой смерти, информирующей старого коллегу о том, насколько же он в пе. Оба запросто могли это представить. «Спорю, она бы так и сделала», — хихикнула Тейлор. «Должна признать, она выросла в моих глазах. Определенно, уважаю, она никому не дает спуску». «Лиза тоже говорит, для госслужащего она внушающая и достойная дама», — кивнул Динни. «Между СКП и докерами достаточно всякого, чтобы я сомневался, что мы когда-нибудь сойдемся во мнениях, но, будь большинство из них похожи на нее, я был бы куда счастливее. Некоторые из тех, о ком мне доводилось слышать, стоили куда меньшего доверия. Ну, будем надеяться, в город они не сунутся и дадут нам научить местное отделение, как вести дела с семьей. Однако я по-прежнему несколько теряюсь в догадках насчет мисс ополчения. Этой женщине определенно никто из нас не нравится». «Это довольно очевидно», — отозвался отец. «Не вполне уверен почему, раз уж большинство остальных, кажется, привыкли к вам, ребята, хотя бы настолько, чтобы не вздрагивать при виде вашей улыбки. Она же рядом с вами вроде как сильно напряжена, чего я по ее репутации не ожидал. Все мои знакомые, кто встречал ее, согласны, что эта женщина умна, хладнокровна и профессиональна, и обычно именно она из присутствующих скорее всего знает, что происходит. Она точно на нервах из-за нас», — нахмурилась Тейлор. «Странно, оружейник в порядке, ему, помимо прочего, похоже, и правда нравится общаться с Раптавр. Мне он нравится, мужик малость безэмоциональный, но реально соображает и очень дельный. Дракон, похоже, тоже находит всех вас разом озадачивающими и восхитительными», заметил мужчина. «И свистой по меньшей мере тоже, а, может, и лучше. Не могу не гадать, кого из стражей вы совратите следующим». «Без понятия», пожала Полудемон плечами, снова усмехнувшись. «Я уже всех повстречала, и они все мне нравятся, хотя рыцарь на наш счет определенно сторожится. Стояк великолепен, чувство юмора у него прямо наше, Кит Вин тоже крут, а Гида, похоже, совершенно здравомыслящий человек, пусть и немного чопорный. Виста смешная и действительно реально хороша со своими способностями. Я искренне рада общаться с каждым, но, по ее словам, СКП, кажется, хочет держать их от нас подальше. Почему-то я не очень удивлен», — сверкнул зубами Динни. «Учитывая, что частенько случается с кипами, болтающимися рядом с вами всеми». «Эй, они этого не знают», — со смехом запротестовала девушка. «Мы сами только недавно выяснили. Однако, думаю, мне скоро надо будет потолковать с директором насчет костюмов получше для большинства из них. Та штука, в которой рассекает Виста, практически ничем не лучше того, что было у Эми, она небезопасна. Не хочу видеть, как кто-то из них пострадает». «В таком случае похоже на то, что нам придется о многом поговорить с СКП, когда организуем встречу с ними», — задумчиво отозвался докер. «Линда, лечебные штуки, которым нужно хорошее название, и новые костюмы. Кстати, ты доделала те детали генератора червоточины, которые собиралась? Да, прежде чем вы с Марком объявились, закончила 3 комплекта, кивнула Полудемон. Оставила упакованными в офисе, Лиза собирается передать их завтра. Окей, Динни повернул налево и добавил. Почти на месте, Рой живет милей дальше по этой дороге. Милый район, заметила Тейлор, оглядывая дома, в среднем бывшие значительно больше, чем у них по соседству. Довольно высокого класса, откликнулся отец. В былые времена здесь жили капитаны кораблей и владельцы компаний. Тут подлинная история, одна из старейших частей города. Вон тот дом, указал он на здоровенный трехэтажник сбоку дороги, принадлежал капитану Микаэлю Грину, который первым в городе начал дело по импорту-экспорту. За прошедшие годы доки разрослись, и, пока они проезжали, рассказал подобные истории многих других зданий. Тейлор тихонько слушала, радуясь его хорошему настроению и восхищаясь тем, сколько из местной истории знает ее отец. Наконец они свернули на гравийную подъездную дорожку. Вот и приехали. Пожалуйста, постарайтесь не делать ничего слишком необычного, никто из вас, а мы будем вести себя хорошо, улыбнулась девушка, ощущая внутри усмешку Варги. Папа с сомнением посмотрел на нее, но кивнул, и они вылезли из машины. Рой открыл дверь, улыбнувшись сестре с семьей. «Заходите», — отступил он назад и взмахом руки пригласил их проходить. «Привет, Чирилл, как ты?» — добавил он, смутив женщину, и пожал руку ее мужу Джиму. «Хорошо, спасибо, Рой», — произнесла та. «А ты, о, тут все весьма недурно», — отозвался мэр, проводя их в гостиную. «Присаживайтесь, Деп уже вот-вот должна вернуться, а Рэри в пути». Все остальные должны быть здесь в течение получаса. А пока ждем, никто не хочет пить. Хозяин спора выполнил заказы гостей и сел напротив них. Дина подошла со своим стаканом сока и втиснулась рядом, ухмыльнувшись дядюшке. «Здравствуй, принцесса», усмехнулся тот в ответ. «Как жизнь молодая». «Очень хорошо, спасибо, дядя Рой», спокойно и рассудительно проговорила она, вызвав у Роя смешок, и все порушила, захихикав и прижавшись к его боку. «Я так рада, что ты и меня пригласил», счастливо добавила девочка. «Как я мог не пригласить одного из самых дорогих мне людей, верно?» вопросил мужчина, обнимая ее рукой. «Рад снова тебя видеть. Весело на новой работе?» «Ага», счастливо глянула умница в ответ. «Хотя тот костюм, который они хотели на меня напялить, был жутким. Шляпа мне нравится, но остальное было ужасным. Тот странный мужик, который все пытался убедить меня, что знает, что делает, под конец практически плакал», выглядела она по-плутовски довольной тем, что заставила взрослого мужчину рыдать. Рой посмотрел на закатившую глаза сестру и рассмеялся. «Дину не слишком впечатлил мистер Чамберс», сухо сообщила Чирилл. «Он был расстроен. Честно говоря, все вышло довольно забавно, но только задним числом. В тот момент это немного напрягало. Эй, он в какой-то момент попробовал запихнуть меня в скучноватый костюм», указала Дина с полным отвращением взглядом. «Он выглядел глупо. Мне всего 12, я девочка, а не какой-то менеджер банка или кто-то там», она решительно покачала головой. «Нет, я это не надену». «Но шляпу-то надела», вздохнула мать. «Ну конечно, шляпа мне нравится», улыбнулась дочь. «Но они не желают разрешать мне ходить в ней в школу. Она клевая, хочу показать моим друзьям». «Дина, ты понимаешь саму концепцию тайной личности?» Забавляясь, поинтересовался Рой. Та кивнула, похоже, слегка разозлившись. «Ну конечно же, дядя Рой, но мне нравится шляпа. Масса народу носит шляпы. С чего бы кому-то думать, что я кейп только потому, что ношу в школе Федору? В смысле, я видела фотки с Сауриал в такой шляпе, и никто бы не спутал меня и ее, верно? Она примерно на 3 фута выше, не говоря уж о хвосте», с усмешкой согласился взрослый. «И чешуе, и зубах, и... Она реально крутая», с мечтательным видом подытожила Дина. «Хочу с ней как-нибудь познакомиться». «Дине нравятся рептилии», любяще прокомментировала Чирилл. «Помнишь того набивного дракона, которого ты ей достал много лет назад?» Рой с улыбкой кивнул. «Она все еще спит с ним рядом. Мне он нравится, защищает мои сны». В легкой улыбке Дины сквозила гордость. «Но его надо снова ремонтировать, левая рука отваливается». «Завтра сделаю, Дина», пообещала мать. С тех пор, как вернулась семья, она довольно сильно увлечена в конце концов с ними познакомиться. Как-то раз одна из ее подруг пересеклась с Митидой в зале ожидания, и всякий раз, как Дина об этом слышит, она завидует. О, Рой опустил взгляд на племянницу. так кивнула. «Тогда надо посмотреть, не получится ли это устроить», — произнес он. «Следует спросить Динни. Проценты говорят, что это скоро случится», — чуть заметно усмехнулась Дина. «Но я так и не могу узнать о них больше. Это странно. Учитывая все обстоятельства, определенно несколько необычно», — согласился мэр, которого по-прежнему озадачивало, насколько ее силу, на изумление эффективную, будто сильно сбивает с толку все, связанное с семьей. «А что СКП говорит на этот счет? Они меня на самом деле не слушают, когда про это рассказываю, так что я перестала пытаться», — вздохнула девочка. «Я хочу сказать, они действительно хорошие люди, по большей части, но продолжают рассказывать, будто знают о моих способностях больше меня. Я думаю, это глупо, способность ведь моя. Я знаю, что она делает. Уверен, что знаешь, принцесса», — хмыкнул дядя. «Ты очень умный ребенок. Не волнуйся, уверен, рано или поздно они прислушаются. Может быть, пожала плечами умница. Полагаю, это не имеет значения. До тех пор, пока я могу с ними познакомиться, хочу больше знать о них, как и большинство людей», — произнес Джим, весело наблюдавший за дочерью. «Ты в этом не одинока», — он обратил пристальный взгляд на Роя. «Ты ведь встречался с большинством из них, верно? На что они на самом деле похожи?» «Очень приятный народ», — отозвался Рой. «Стоит признать, выглядит малость чудно, и чувство юмора извращенное, но думаю, этим людям можно доверять. Динни с Союзом определенно так и делают, настолько, что объяснить сложно, а большинство копов и прочих чрезвычайных служб, кому доводилось пересекаться с Сауриал и остальными, отзываются очень похоже. Новая волна, кажется, тоже с ними очень хорошо поладила, особенно Панацея и Слава, и, как я слышал, оружейник, дракон и даже легенда очень высоко их оценивают. Прямо хор дифирамбов». Джим выглядел впечатленным. «И не сказать, что они их не заработали», — Чирилл с улыбкой осведомилась. «Интересно, а сколько из историй Напхо о том, что они делают, реальны?» «Подозреваю, большинство», — с усмешкой пожал плечами Рой. «Однако тот парень, который думает, что они демоны, и второй, кто мечется между демонами, пришельцами или демоническими пришельцами, наверняка оба чокнутые. Будем надеяться», — хихикнула Чирилл. «Из двух вариантов пришельцы, вероятно, были бы лучше, но я очень сильно сомневаюсь, что хоть одна из них правда. Тем не менее, большая часть того, что я о них читал, заставляет гадать, что же они такое на самом деле», — прокомментировал Джим с задумчивым видом. «Уйма всего, что они делают, весьма странно даже для паралюдей. Однако же мы не имеем представления, каковы пределы способностей паралюдей на самом деле, верно?» — поинтересовался Рой. «Так что на самом деле мы не знаем, необычно то, что они делают или нет. Новые силы появляются все время, верно?» — подумал вслух собеседник, лениво постукивая пальцами по бокалу. В конце концов он пожал плечами и отпил вина. «Не моя сфера, так что полагаю, что могу только оставить это специалистам. СКП понимает не больше твоего, но наверняка никогда в этом не признаются», — довольно усмехнулся Рой, вызвав улыбки у сестры и Шурина. И тут же парадная дверь открылась и закрылась, а несколько секунд спустя в дверном проеме появилась его жена. «Всем здравствуйте», — поздоровалась она, входя. Чирилл встала, и женщины обнялись, а Рой освободился от Дины и поднес деб бокал вина. Поцеловав, он протянул ей напиток и вернулся на место. Жена села рядом с Чириллом и Джимом, слегка подвинувшимся на софе, чтобы дать ей место. «Не могу задерживаться, мне все еще надо включить печь и поставить овощи», — откинулась назад деб с облегчением во взгляде, но рада на минутку дать отдых ногам. «Длинный день?» — поинтересовался Джим. Непомерно откликнулась женщина с нотками усталости в голосе. «Но я вся в предвкушении вечера. Знаешь, Рой, будучи мэром и все такое, тебе, строго говоря, следует иметь людей, которые будут все за тебя делать», — во взгляде сестры сквозило добродушное лукавство.